третьем этаже библиотека. Сколько раз Анна поднималась туда, ходила вдоль высоких полок, разглядывала книги, вынимала, листала их. Большая часть коллекции была на немецком, но кроме привычных знакомых романов, журналов, здесь находилось множество томов, но вообще неизвестных девушке, похоже, в восточных языках. Ни разу Анна не обошла всю библиотеку до конца, так та была велика. Из библиотеки можно было попасть прямо в кабинет дядюшки, а в другом ее конце располагались несколько всегда пустующих запертых комнат. Там же располагался и секретарь библиотекари. Что находилось в четвертом этаже, можно было только гадать. Вход туда ей был строго запрещен. Анна знала, что строительство этого здания, отделка его заселения вызвали немало сплетен. Да и сам дядюшка был личностью загадочной. Хотя Анна и провела с ним первые 14 лет своей жизни, теперь она никак не могла его понять. Какие-то простые люди иногда проникали в дом через черный ход и свободно направлялись прямо в кабинет Бурсы. Не реже, чем раз в неделю в библиотеке устраивал собрание, причем собрание это дядюшка обставлял таким образом, что не то что подслушать разговор, приблизиться к двери было нельзя, потому что в коридоре стояли лакеи, двое специально вышкленных, здоровенных слуг, и через окно не подсмотришь, даже с другой стороны улицы. Средь бела дня в библиотеке опускали плотные портьеры на время таких собраний. Однажды девушке удалось услышать часть фразы, брошенной на лестнице одним из посетителей после собрания. Что именно было сказано, она не поняла, но простолюдин, это явно следовало как из его платья, так и из выговора, обращался к Константину Эммануиловичу, упуская обязательное ваше превосходительство. Мало того, этот человек из низов назвал его «брат Константин», что и удивило, и покоробило Анну. В ответ на прямой насмешливый ее вопрос, не заговорщики ли тут собираются у нас, Константин Иванович искренне расхохотался, до слез хохотал минут 5, но толком так ничего не сказал. Но более всего девушка была поражена появлением в доме безымянных покойников. Невозможно было понять логику поступка, когда по собственной воле Константин Эммануилович перенес из церкви Спаса два мертвых тела и устроил их посреди гостиной. Украдкою Анна осмотрела мертвую девушку. Форма рук выдавала в покойнице благородное происхождение, и тайна становилась манящей. Анна даже попыталась представить себя на месте погибшей девушки. Лежа в постели, с закрытыми глазами, она вообразила себя неподвижную, холодную, лежащей в гробу, и пыталась представить чужую судьбу, как свою собственную. Но ничего не вышло. Искренне воображая себя покойницей, Анна Владиславовна перестаралась. От сладкой боли в сердце она не могла уснуть до середины ночи. Сутки почти никого не пускали. Только священник ходил. Плали свечи, слуги завесили зеркала, запах ладана повсюду. Потом все так же без объяснений мертвых увезли и, вероятно, где-то похоронили. «Так было надо, дружок мой», — сказал Бурса, отвечая на ее безмолвный укор. «Поверь мне, это были честные, благородные люди. Я не мог позволить просто бросить их в яму вместе с умершими от дурной болезни, бродягами и нищими». По указанию столичного прокурора, жандармский ротмистр Михаил Валентинович Удуев прекратил всякое официальное расследование гибели двух молодых людей, чьи тела, внесенные в дом Бурсы, так удивили юную Анну Владиславну. Но ротмистр Удуев, как ни старался, не мог избавиться от неприятного осадка. После похорон ротмистр съездил на кладбище и, прочитав имена на треугольном мраморном обелиске, снова пытался поставить точку в этом деле. И опять не мог. Михаила Валентиновича мучили вопросы. Кому понадобилось отравить в кабаке несчастных супругов, чудом добравшихся до Петербурга? А после рассказа Афанасия Удуев не сомневался в том, что Марья и Иван были именно отравлены. Какая может быть связь между тайным советником Константином Бурсой и несчастными супругами Тусовыми? Каким образом титульная страничка из книги, имеющая печать библиотеки Константина Эммануиловича, попала в карман мертвеца? Почему вообще власти никак не отреагировали на то, что гробы с безымянными покойниками были открыто выставлены в одном из самых богатых домов Петербурга, нарушая правила элементарного приличия? Почему не разразилась скандал? Тишина и почти никаких слухов по городу. Под предлогом розыска английских каторжников, бежавших с Азова, ротмистр Удуев опросил полтора десятка осведомителей и выяснил,